Набив животы экзотической пищей, они заглянули в боулинг. Сашка посылала мячи по полированному желобу и даже выигрывала. Мир вращался перед ней, как колесо фейерверка, рассыпающее во мрак яркие искры мгновения. И она была в центре этого круговращения, в крутящейся воронке непрерывной радости, богатства, любви и обожания. Из-за тонированного стекла Илюшиного Форда мир виделся совершенно иным, чем сквозь пропыленные, заплеванные окна поезда, который когда-то привез ее в столицу. «Сейчас, малыш, я отвезу тебя домой, а сам вернусь на студию. У меня ночной эфир», — деловито предупредил Илья, поглядывая на часы. Сашка смущенно шмыгнула носом, чтобы скрыть сдержанную радость. Ночной эфир Илюши был ей на руку. Она не представляла, как будет выкручиваться и объяснять жениху, почему среди ночи ей необходимо оказаться на задворках проспекта Мира.